Я никогда не думал, что так будет. Мы взрослые люди с разными судьбами, как два самолета своими маршрутами следуя. Я до сих пор не понял, что случилось. Может быть, просто ты в кого-то влюбилась, а может быть, слишком меня много в жизни стало твоей. Посторонним воспрещен вход в мое сломанное сердце. Ты успела снять свой джекпот и ушла, оставив мне пустоту. Посторонним воспрещен вход, в сердце стало много места. Ты ушла, не попрощавшись. Твое местоположение неизвестно. Я не судья тебе и не учитель, в последнем ряду лишь внимательный зритель. Мне так очевиден конечный сценарий твоих надежд. Возможно, я не прав и не способен принять твои доводы неправдоподобные. И что тут гадать? Ведь обид я уже перешел рубеж. Посторонним воспрещен вход в мое сломанное сердце. Ты успела снять свой джекпот и ушла, оставив мне пустоту. Посторонним воспрещен вход, в сердце стало много места. Ушла, не попрощавшись. Твое местоположение неизвестно. Посторонним воспрещен вход в мое сломанное сердце. Ты успела снять свой джекпот и ушла, оставив мне пустоту. Посторонним воспрещен вход, в сердце стало много места. Ушла, не попрощавшись. Твое местоположение неизвестно. Посторонним воспрещен вход. Посторонним воспрещен вход.